но в сложившейся ситуации он успеет сделать это в лучшем случае раза три. Другой был набит пропагандистскими материалами и оборудованием для печати листовок и новых писем. Моури мечтательно улыбнулся. «Айтлитер пятый, список длинный, Герак Ангестунгисепт. Ну а это теперь не сработает. Агенты Кайтемпи записали Литера на свой счет. Хорошо бы использовать имена тех, кто пострадал от взрывов бомб, посланных по почте, но такой информации у него нет. Впрочем, время пропаганды прошло. Вся планета встала на дыбы. Сдиракты брошены подкрепления, развернуты крупные воинские силы, готовые ударить по несуществующей революционной армии. В таких обстоятельствах письма с угрозами — просто булавочные уколы. Выкатив пятый контейнер, он установил его на пляже, включил передатчик и стал ждать. Так прошло 2 часа. И вот... «Вирует дзет-пам, вирует дзет-пам, вызывает Джеймик, вызывает Джеймик». Наконец, контакт был установлен, и прерывающийся из-за помех голос произнес. «Начинайте, мы готовы к записи». «GM на Джеймике», — ответил Моури. Затем он начал передавать информацию о последних событиях. Хотя он старался говорить как можно быстрее, передача заняла довольно много времени. В заключение он сказал: «Сейчас я не рискую возвращаться в Пертейн. Надо подождать, пока улягутся страсти. А когда это произойдет, сказать трудно. Думаю, что паника распространится и на другие города. Они ничего не обнаружат в столице и начнут систематически прочесывать все остальные населенные пункты». Наступила долгая пауза. Затем далекий голос сообщил. «Мы не заинтересованы в том, чтобы на Джеймике воцарилось спокойствие. Наоборот, необходимо еще больше обострить ситуацию. Немедленно приступайте к 9-му этапу». «К 9-му?» — удивился он. «Я же закончил только 4-й. А как же 5-й, 6-й, 7-й и 8-й?» «Забудьте о них. Слишком мало времени. К Джеймику приближается корабль с новой осой. Мы послали разведчика специально для выполнения 9-й стадии, так как от вас долгое время не было сообщений и возникло подозрение, что вы провалились. Но теперь ваш преемник останется на борту. Подберем для него другую планету. Не теряйте времени. Приступайте к работе». Но 9-й этап предполагалось осуществить непосредственно перед захватом планеты. «Вы совершенно правы», — сухо подтвердил голос. «Повторяю, времени у вас мало». Передатчик отключился. Сеанс связи закончился. Моури закатил цилиндр обратно в пещеру. Затем он вышел наружу и поднял взгляд к звездам. Задача 9-го этапа заключалась в еще большем рассредоточении и дезорганизации воинских ресурсов противника, в максимальном давлении на его ослабленную, скрипящую военную машину. Это, возможно, будет одной из последних капель. На заключительной стадии требовалось придать неразберихе и панике всеобъемлющий характер, добившись ее распространения не только на суше, но и в морских просторах планеты. На Джеймике нанести такой удар было сравнительно просто. Колонизированный мир, населенный существами одной расы, не знал ни международных конфликтов, ни локальных войн и поэтому не нуждался в мощном флоте. Все военно-морские силы Джеймика состояли из отряда быстроходных легко вооруженных катеров береговой охраны. Даже торговый флот по земным меркам был невелик. Сири не успели освоить Джеймик до конца. Только 600 судов бороздили его моря по 20 хорошо изученным маршрутам. И самый крупный корабль имел водоизмещение не более 15 000 тонн. Тем не менее, оборонный потенциал планеты во многом зависел от бесперебойных морских перевозок. Задержка рейсов или значительное отклонение от графика движения нанесла бы большой урон экономике Джеймика. Неожиданный переход от четвертого этапа к девятому означает, что приближающийся земной корабль несет груз специальных понтонов, которые скрытно будут сброшены вдоль известных морских трасс. В разведшколе Моури подробно ознакомился с этой тактикой и хорошо представлял свою роль в операции. Задача была той же, что и раньше — заставить противника размахивать кулаками, отбиваясь от несуществующей угрозы.